Глава 4. Сегодня было особо тоскливо. Он уже 2 дня не появлялся у старика, боялся навязываться, боялся расспросов о разводе. Небо затянуло унылой сыростью, со светящимися прожилками, будто бы специально, чтобы мучить глаза. Подходя к магазину, он снова вспомнил про старика, взял хлеба и пачку молока, сыра и яблок, и пошел к нему. Дверь дома была не заперта. В комнате витал полумрак и отголосок горевшей печи. На кровати бугры стеганого одеяла выдавали под собой тело. Медленно приблизившись, гость вытянул руку и прикоснулся. Бугры немного пошевелились. Невнятный голос проворчал что-то неприветливое. Похоже, старику было совсем плохо, если он до сих пор не встал. Но предложение вызвать врача было в очередной раз отвергнуто. Он помог ему подняться и одеться. Корявое и крепкое, как дубы за домом, тело нехотя возвращалось к деятельности. Оно словно задеревенело и хотело лишь углубить корни в почву, да так и остаться в ней. Но его тормошили, не давая крови остановить свой замедливший бег. Приготовил старику кашу и попытался сунуть ложку в скрюченную руку его, но тот лишь оттолкнул и взял сам. Словно старое больное животное, в последнюю очередь не хотело отдавать свою независимость. А вот он мог бы и поступиться ею. Да было уже поздно. «Слушай, что ты ко мне все ходишь?» — хотел спросить. «Да, спасибо за еду». «Да сам не знаю, но учитывая, что вы тут, кажется, помирать собрались, видимо, не зря». «Скажешь тоже, помирать. Не дождетесь. Во вам, а не помирать. Вы ешьте. Я-то ем, а ты рассказывай». «Что рассказывать?» «Зачем таскаешься к старому чудаку? Совсем одиноко тебе после расхода твоего». «Так и знал. Лучше помолчу, кашу ел». «Чего молчишь? Чаем подавился? А сын ваш где? Может, сообщить ему о вашем состоянии?» «В каком состоянии? Вредном-то? Ха, да он это и так знает. А ежели помру, вот тогда и сообщайте, сколько влезет. Мне уж все равно будет». «Значит, не часто он здесь бывает. Но тебе что за дело? А вам что за дело до моего развода? Так это ты ко мне пришел, а не я к тебе». «Да, только это вы несколько дней назад на перроне упали, а сегодня сами с постели встать не могли». «Пей уж лучше чай». «Вот именно. Ну и вреден». «Ничего, отвечать может. Мы с ней 5 лет почти вместе прожили, и я думал, что все хорошо, а оказалось иначе. А я со своей больше 50 прожил, и все больше казалось, что все не так». «Давно она умерла?» «Нет, 3 года назад». «Сожалею». «Что поделаешь? Она была единственным человеком, кто дольше всех терпел меня. Но ведь когда-нибудь любому терпению приходит конец». «Всему приходит конец». «Но ведь вы любили ее? Это все эти полвека». «Конечно, любил. И она тоже. А еще терпели, ругались, мирились. Иногда казалось, что еще слово скажет, и я выброшу ее из окна. А если ее не было рядом, будто и меня не было. Так что не беспокойся о том, кто умер 3 года назад. Вы это о ней? О себе, конечно. Но у вас же есть сын. Разве это ничего не значит?» «Значит. Вопрос только, что это значит для него и для меня. Налить вам чаю?» «Спасибо, достаточно». «Так что же это для тебя значит? 5 лет, не 50, да ты и не стар. Детей не завели?» «Нет. Все как-то не до детей было, а теперь. Теперь что уж, дети держат. Стоит ли держать то, что треснуло? Может быть, и не треснуло бы. Волна ярости подступила к самому горлу. На эту проклятую немощь, на эти старые скрюченные пальцы, не способные даже удержать круглую сахарницу, чтобы она не разбилась на кучу фрагментов и не рассыпала белые кристаллики по полу. Ведь теперь их не собрать даже. Веник этот со совком не наклонится. Вот проклятие! И все снова летит на пол. Бессильно опустившись на стул, человеческая масса вздымается и слегка вздрагивает бесшумно. Способный самостоятельно нарубить и натаскать себе дров, починить дом в одиночку, вскопать весь огород. Сидишь теперь тут, бесформенной кучей требухи. Ненавижу! Теперь еще возится этот, как его там, привяжешься к нему. Что тогда? Если уж от собственного сына вестей раз в полгода, то как положиться на незнакомого человека? На дом каскадом обрушился шум мириадов холодных капель. Осенний дождь подрубал черенки желтых дубовых листочков, и те, отяжелевшие под каплями, валились на землю. Ветер в трубе затих, и прямые, как лезвие шпаги, капли пронзали старую крышу и скатывались по ней, переполняя накренившиеся металлические бочки под стоками. Холодно. Внутри очень холодно.